Над собачьими конурами, особенно в ночное время, следует натягивать москитные сетки. При анализе под микроскопом личиночная форма нематоды была обнаружена в крови животных, а одна зрелая форма в сердце собаки. Мы старались избегать убийства животных. Я уже рассказывал, как партия Кэмпбелла высадилась в убежище Эванс. Некоторые ее участники на первых порах предлагали забить несколько тюленей на всякий случай. Вдруг корабль не придет и не снимет их с берега. Но тогда у них еще не было ни малейшего повода для беспокойства, и было решено, что нельзя убивать животных без надобности. В результате зимой партия чуть не погибла от голода. А между тем наше государство допускает, что не год, убийство миллионов пингвинов ради коммерции, чтобы продать на грош в Орване. Примечание переводчика. Забой пингвинов для вытопки жира в то время иногда практиковался промысловыми судами в случае неудачной охоты на китов. Конец примечания. Мы убивали только в случае крайней необходимости и извлекали из наших жертв всю возможную пользу и для стола, и для проводившейся научной работы. За первым императорским пингвином, появившимся на мысе Эванс, мы долго гонялись в пургу. Он задал нам работу на много дней. Зоолог набил чучело из его шкуры, отличавшееся несколько необычным по окраске оперением. Подготовил скелет, сделал несколько интересных наблюдений по поводу пищеварительных желез. Паразитолог нашел новый вид ленточного паразита. Все ели мясо, внесшее разнообразие в наше меню. А ведь сколько фазанов погибло, не принеся и меньшей пользы. В последнюю зиму кругом было полно тюленей у Эдела, но большую часть времени они укрывались от ветра или проводили в воде. Для Антарктики море – место довольно теплое, его температура никогда не опускается ниже 1,7 градуса. И тюлень, который лежит на льду при температуре воздуха минус 34 градуса Цельсия, часто на ветру, ныряя в море, должен себя чувствовать приблизительно так, как чувствуем себя мы в морозный зимний день в Англии, входя в отапливаемую оранжерею. Однажды один наш матрос решил искупаться в Северной бухте. В разгар летнего дня, когда солнце грело вовсю, он прыгнул в воду с лодки и пробкой вылетел обратно. Зимой одним из самых красивых для нас зрелищ были тюлени, которые, плавая и занимаясь охотой в темной воде, оставляли за собой фосфоресцирующий след. Свечение морской воды вызывается реакцией так называемых ночесветок, особых видов планктона, на любое возмущение морской воды, винтом судна, плавающими людьми или животными, просто ведром при попытке набрать воды и так далее. представляет собою очень красивое зрелище, которое на общем монотонном фоне зимовки оставляет след в человеческой памяти. Мы устраивали лекции, но меньше, чем в предыдущую зиму, когда они порой становились довольно обременительными, и расширили круг тем. В книгах часто пишут о том, как мучительно долгая полярная ночь, как угнетающе действует она на человека. Но благодаря тому, что у нас были граммофон, пианола, разнообразная пища, и что мы учитывали потребности души и тела, мы почти не страдали в темные месяцы первого года. Жизнь во тьме имеет свою прелесть новизны, и, по-моему, многие искренне ей радовались. Иное дело вторая зима, когда одних близких друзей не стало, а другие находятся в большой опасности, возможно, даже на грани гибели, когда все покрыто мраком неизвестности, и каждый уходился в санных походах до полного изнеможения. А пурги завывают и днем, и ночью. В тот год не было среди нас человека, который не встретил бы с благодарностью возвращения солнца, тем более, что его приход в исхлёстанный метелями край сразу облегчил многие наши трудности. Те, кто редко занимался физической работой на воздухе, труднее переносили темноту. Правда, в последний год всякие занятия под открытым небом были сильно затруднены. Вообще, разнообразие – очень важный фактор для полярного исследователя. Во всяком случае, участники санных походов переносили жизнь в Антарктике легче, чем те, кто в силу своих обязанностей был привязан к дому и его ближайшим окрестностям. Примечание переводчика. Такой вывод подтверждается и многочисленными примерами в Арктике. При прочих равных обстоятельствах в этой экспедиции наилучшим образом проявили себя люди с большим запасом нервной энергии. Обладая живым воображением, они все принимали ближе к сердцу, чем их более флегматичные товарищи, но они делали дело. А когда случалось худшее из худшего, их сила духа брала верх над слабостью тела. Если вам нужен хороший товарищ для полярного путешествия, ищите не силача, а человека с хорошей физической подготовкой и железной, а еще лучше – стальной волей. Если же вы ни в ком не найдете сочетания обоих качеств, жертвуйте силой и выбирайте волю. Лекция Райта. В этот сезон Райт прочитал лекцию о поверхности на барьере, которая представляла особый интерес после нашего зимнего путешествия и трагедии, постигшей полюсную партию. Трением скольжения в прямом смысле этого слова следует считать трение, возникающее между санным полозом и снегом при обычной температуре. Скорее всего, полозья вызывают ничтожно малое таяние миллионов кристалликов, по которым скользят, то есть они идут по воде. При таких температурах кристаллы крупнее и мягче, чем при очень низких. Случается, что при подобных условиях на снегу возникает гало почти у самых твоих ног и движется вместе с тобой. Иногда мы по нему ориентировались, стараясь держаться под определенным углом по отношению к нему, и таким образом не сбивались с курса. Я на собственном опыте убедился, что наилучшее скольжение бывает при температуре воздуха около минус 8 градусов Цельсия. Райджи тоже на основании личного опыта считает, что поверхность на барьере летом при температуре ниже минус 15 градусов довольно приличная. Между минус 15 градусов и минус 9 градусов хуже. Самое же лучшее между минус 9 градусов и минус 4 градуса Цельсия. Выше минус 4 градусов скольжение ухудшается, а самое плохое при температурах около точки замерзания – 0 градусов Цельсия. При высокой температуре трение скольжения заставляет таять слишком много снега. Тогда-то мы и наблюдаем, что на полозьях образуется лед. Часто его ничтожно мало, но все же достаточно для того, чтобы заметно тормозить сани. Поэтому на леднике Бирдмора мы всячески оберегали полозья ото льда и на каждой остановке скребли их тупой стороной клинка. Лед образуется, возможно, в тех случаях, когда полозья погружаются в снег слишком глубоко, так что низкая температура снега вызывает замерзание влаги, которая образовалась в результате трения скольжения или под воздействием солнечной радиации на темный полос. При очень низких температурах снежные кристаллы уменьшаются в размерах и твердеют настолько, что царапают полос. Возникающее при этом трение между ним и снегом называется трением качения. Как мы испытали на собственной шкуре в зимнем и других походах, при таком трении, когда кристаллы снега трутся друг о друга, сани идут словно по песку. Если барометр поднимается, кристаллы льда уплощаются. Если падает, вас преследуют миражи и пурги. При миражах потоки воздуха стекают с барьера. Таково вкратце содержание лекции Райта. После возвращения я, беседуя с Нансеном, спросил, какие полозья он рекомендует будущим исследователям. Идеальный полос должен сочетать в себе прочность и легкий вес. При высоких температурах Нансен всегда отдавал предпочтение металлическим полозьям. В таких условиях они идут лучше, чем деревянные. Последние, однако, незаменимы в холодную погоду. При равном весе металл прочнее дерева. Нансен никогда сам не пробовал, но ему представлялось целесообразным делать полозья из алюминия или магния. В идеале должны быть деревянные полозья со съемными металлическими оковками, чтобы при необходимости идти то на дереве, то на металле. Экспедиция Discovery применила Нейзильбер, но он себя не оправдал. Нансен объясняет неудачу тем, что полозья подгонялись еще дома. Затем древесина высохла, и оковка из Нейзильбера не прилегала к ней вплотную. Подгонка должна производиться на месте. Нансен поступил так во время экспедиции на Фраме и получил отличные результаты. Примечание автора. Насколько я помню, полозья и снаряжение Discovery были сделаны не из цельной полоски металла, а из отдельных кусочков, которые в местах сочленений расходились. Конец примечания. Перед применением Нейзильбер следует раскалить до красна и дать ему остыть. Тогда он приобретает вязкость свинца, а, следовательно, становится менее эластичным. Слой металла должен быть как можно тоньше. Поскольку металлические полозья растапливают снег и таким образом движутся по воде, металл непригоден для применения на слишком холодном снегу. Поэтому в сильные морозы Нансен снимал с полозьев металлическую оковку, и сани двигались на деревянном ходу. Он выбирал древесину с наибольшей теплопроводностью. В первом путешествии через Гренландию он испробовал березу, но остался недоволен. Она оказалась слишком ломкой. При использовании для полозьев дуба, клена, ясеня и, конечно же, гикори, примечание переводчика. Прочный американский дуб, широко использовавшийся ранее в деревянном судостроении. Надо выбирать деревья, у которых возрастные кольца расположены как можно дальше друг от друга, то есть быстрорастущие деревья. Ясень с узкими кольцами отличается хрупкостью, да и вообще ясени бывают разные. Американские вовсе не годится для этой цели. Из норвежских одни годятся, другие нет. У нас были сани с самыми различными ясеневыми полозьями. Полозья саней должны иметь небольшой прогиб к снегу. Скользящая поверхность лыж также слегка выгнута, но в обратном направлении, то есть центр изгиба удален от снега. Все зависит от того, как режут дерево. При высыхании оно всегда изгибается в направлении от сердцевины к поверхности ствола. В последний год экспедиции у нас было 6 норвежских саней длиной почти 4 метра, доставленных Терра Новой, загнутыми полозьями из гикори, шириной 8 сантиметров спереди и только 5,5 сантиметров сзади. Такая конструкция была, вероятно, идеей Скотта, который полагал, что широкий спереди полос будет прокладывать путь для загнутой и сужающейся его части –